Глава 33. Старик глянул на малыша, снова на меня. Определенно маги жизни что-то чуяли. Король подался ко мне, и я отшатнулась от неожиданности, а в следующий миг очутилась там же, где устраивалась спать. Две картины накладывались друг на друга, наслаивались, будто у меня раздвоение личности. На одной Артоне, который смотрит на меня с большими глазами, король, размахивающий своей драгоценной палкой, и старикашка, что бормочет заклинание. А поверх нее просматривалась пустая спальня. Я даже пощупала рукой место, где лежал принц, когда я засыпала. «Ред!» — крикнула. «Дина!» — раздалось из соседней комнаты. Я снова закрыла глаза. «Нет, не просыпаться, я должна вернуться к малышу. Я ему обещала. Должна помочь, защитить, узнать, для чего эти двое приходили». Как могла, постаралась проявить, приблизить то видение, в котором остался Арт. Впрочем, те двое уже ринулись к двери, и это показалось мне не лучшим знаком. «Готовьтесь к перевозу в Танур!» — раздался резкий приказ короля. «Быстро!» — хлопнула дверь. «Мама!» — крикнула Арти, и я непроизвольно вскочила. Рванула к нему, боясь нарушить и без того слабый контакт. «Дина!» — раздалось сзади отчаянно. Шаг вперед. Арти бросился ко мне, и быстрее, чем осознала, я снова подхватила его на руки. «Он в центральном дворце!» — крикнула, обернувшись назад. Взгляд мазнул по комнате, в которую вбежал взъерошенный Рэдисон, и все исчезло. Передо мной возвышалась кирпичная стена спальни Артани. Последнее, что успела увидеть — пустую постель там, возле перепуганного Реда. «Не понимаю. Я не понимаю!» Зажмурилась, потрясла головой, прижимая к себе малыша. Ох, сейчас он показался мне тяжеловатым, и я приблизилась к кровати. Села, усадив его на колени. Обнаружила, что я без сапог. В одних носочках, в которых ложилась спать. Пока я бегала по лестнице и подслушивала короля с Сайрусом, меня этот вопрос вообще не волновал. Ноги не ощущали холода. «Я боялся, что ты снова исчезнешь, мама». «Не исчезну, мой хороший. Я тут». Я все-таки поднялась еще раз вместе с ним, прошла до двери. Коснулась рукой. На этот раз рука не проходила насквозь. Неужели я полностью переместилась сюда? Как утром, из своего мира в этот. Но пусть только попробуют мне обидеть малыша. Буду защищать его до последнего. Вернувшись обратно на кровать, я прижала его к себе. Воинственный настрой заглушался голосом разума, что не справлюсь с целым дворцом магов, как бы ни хотела. «Арти, милый, нам надо передать папе, где ты находишься. Надо что-то придумать». Я так боялась потерять связь с тобой, что не успела ему сказать. Не знаю, услышал ли он. Арти молчал, и я оглядывала комнату, тщетно пытаясь хоть что-нибудь измыслить. Малыш только цеплялся за меня и вздрагивал. Взгляд скользнул на тумбу. Ред говорил, что можно как-то активировать заточенного в ней духа. Оттуда мне снова почудился взгляд. Зеленый свет лился из сощуренных глаз. «Сынок, а ты видишь здесь кого-то?» Осторожно спросила я, указав на тумбочку. Арти присмотрелся. «Да, там дух». «Хорошо». Я погладила его по головке. «Нам нужно установить с ним связь. Ты знаешь, как?» «Связь?» — не понял малыш. «Ну, поговорить». «Папа говорит, что всегда нужно сначала поздороваться». «Хорошо», — согласилась я. «Это правильно». Пока пыталась сообразить, как объяснить четырехлетнему малышу, что мне нужно, Артик протянул руку и коснулся тумбы. «Здравствуйте, дух!» — позвал. Что-то рыкнуло. Глаза повернулись к нам и раскрылись. Артани испуганно отдернул руку и вжался в меня. Я ссадила его на кровать позади себя, подальше от тумбы, и обернула одеялом. «Сейчас, малыш, посиди тут, я попробую договориться, хорошо?» Он кивнул, я развернулась к тумбе, ловя взглядом. Призрачный взгляд. «Кто ты?» — спросила. «Осада уже хорош», — раздалось в ответ. Правда, я не была уверена, что последние буквы слышала на самом деле. Они скорее походили на шелест ветра. «Мне нужна твоя помощь. Ты сможешь передать послание принцу мертвых, Рэдисону Айверу», — уточнила на всякий случай, а то еще решит его мертвых предков искать. Хотя и им неплохо передать, если они до Реда донесут. Дух в ответ молчал. Я лишь ощущала клокочущую силу, словно снятую тугими заклятиями, и клубящуюся не то ярость, не то безысходность. «Чего ты хочешь взамен?» — рискнула спросить. «Свобода!» — раздалось раскатистое. «Рэдисон Айвер тебя освободит», — пообещала я. «Ну, Реджи король некромантов, правильно? Пусть и будущий. Найдет способ». «Передай ему, что от его имени пообещала Дина... Дина». Глаза сощурились, словно невидимое создание кивнуло. «Так, передай ему. Артани находится в центральном дворце. Из башни видно темно-серое здание с колоннами, высокий шпиль и пруд. Мне кажется, она расположена с той же стороны, с какой восходит солнце. Король и старик по имени Сайрус хотят перевести его в Танур». «Без понятия, что это. Надеюсь, Ред разберется». Пробежалась мысленно, вспоминая, ничего ли не забыла. Вроде бы все. «Я сейчас с ним», — добавила. «Сможешь?» Несколько мгновений дух молчал, только глядел на меня, не мигая. После вдруг раздался голос. Мой голос. Я увидела себя призрачную и Артика рядом. Голос в точности воспроизвел все слова. У меня аж слезы выступили на глазах. «Отлично», — шепнула я. «Лети, передай ему скорее». «Крови!» — потребовал дух. Я приподняла руку, огляделась, думая, как бы эту кровь раздобыть. «Не твоя. Рэдисон Айвера», — рыкнула рядом. «Где я тебе возьму его кровь?» — возмутилась я. Драгоценное время уходило. Впрочем, заставила себя успокоиться, улыбнуться. Дух — наша единственная надежда. Ни к чему портить с ним отношения. В любой момент за Артом могут прийти. Светящийся взгляд дернулся и медленно уставился за меня. На Артане. «Я не позволю тебе обижать малыша», — снова не выдержала я. «Все хорошо, мама. Папа учил меня». Арт придвинулся ближе, вытянул вперед ручку. «Мы ведь призывали хранителя», — гордо добавил он. «Ну, наверное, у них много ритуалов, в которых необходима кровь. Учат детей с самого детства непонятно чему. Материнские чувства во мне бушевали. Я не представляла себе, как смогу взять у него хотя бы каплю. И в то же время понимала, что это наш шанс. Впрочем, долго паниковать мне не пришлось. Зеленые глаза мигнули, и из тумбочки выступил острый шип, очень похожий на звериный коготь. Малыш поднес к нему палец и зажмурился. Я обняла его, с напряжением наблюдая за происходящим. Острый коготь надиво осторожно коснулся детского пальчика. На подушечке выступила алая капля. Миг, и глаза в воздухе погасли. Что-то взвилось из тумбы и исчезло в стене. В то же мгновение дверь распахнулась. «Что здесь?» — начал охранник, обводя цепким взглядом комнату. И тут же подавился собственными словами, обнаружив меня. «Ты еще кто такая?» Артик вцепился в мою шею, и я подхватила его на руки. «Охранник видит меня? Значит, я точно уже не сплю». Он не только видел. Еще и сделал жест рукой, и я обнаружила светлые нити, разбежавшиеся в разные стороны. Похоже, подал знак. Несколько долгих минут ничего не происходило. Охранник стоял перед дверью, не сводя с нас тревожного взгляда, и явно дожидался подмогу. Я прижимала к себе Артани и обещала, что все будет хорошо, что я его не оставлю. А после дверь снова распахнулась, и к нам ворвался еще пяток мужчин, в светло-коричневой форме и с мечами наперевес. Расступились, пропуская своего короля, того самого, которого я уже видела. И старый Сайрус тоже не отставал. Черт, ну почему я не могу, как во всяких фэнтези-фильмах, собрать в руке фаербол и жахнуть по мерзким рожам? Ред говорил, какая-то сила у меня есть, но я понятия не имела, как ей управлять. Да и вряд ли сила жизни позволит метать огненные шары. «Как ты сюда попала?» Сурово нахмурил брови король.